Остальные петушились, строя обширные планы. Чувство радости уже заслонилось настойчивой жаждой наживы, власти и мщения. Ага, наконец-то наша взяла. Ага, наконец-то можно рассчитаться с жидом, с еретиками, со всеми, перед кем приходилось лебезить. Ясно, что герцог Рудольф Нейнштадтский должен стать главным опекуном малолетнего наследника престола, что бы там ни стояло в завещании Карла Александра. На него положиться можно. Он добрый протестант и с ними заодно. Завтра же утром надо оповестить его. А пока что нынче ночью запляшут у них все еретики, предатели Родины, жидовские приспешники. К военным подступиться было боязно, но все штатские из Зюсовской партии, находившиеся в Штутгарте, а не в Людвигсбурге, были захвачены в ту же ночь. Повторилось то, что происходило с клевретами Гревениц после смерти Эбергарда Людвига. Полицейские и судебные пристава ходили по домам, арестовывали и под насмешливые радостные возгласы глазеющей толпы тащили на гауптвахту низвергнутых вельмож. А те, злобно потупясь, изрыгали ругательства и проклятия, усовещивали свысока и плакались на свою судьбу. В тюрьму бюллеров, метцев, гальваксов, в тюрьму лампрехтцев, кнабов и даже самого гофканцлера Шефера. Со скрежетом зубовным смотрел на происходящее Ремхенген. Безоговорочным приказом герцогини ему было воспрещено вмешательство, но пускай только они посмеют коснуться военных. Пускай только притронутся своими вонючими плебейскими лапами хоть к одному из его офицеров. Тогда уж ему удержу не будет, он все сокрушит. Но уполномоченные Ландтага тщательно обходили военных. Об одном лишь человеке странным образом в Штутгарте либо вовсе не говорили, либо говорили шепотом, вскользь, не называя имени. И все же он один был под оплекой всех помыслов, тайным упованием герцогини и военщины, тайным страхом парламента и бюргеров. Что делает Зюс? Что он затевает? Будет он нападать? Или попробует защищаться, скользкий как угорь, дьявольский ловкач? Он находился в Людвигсбурге, от него не было ни звука, ни весточки, ничего. Забрезжила первая заря теплого дня. Разбиты треволнениями беспокойной ночи и легли отдохнуть. А от евреев все не было известий. Что за коварство, неуважение и низость? В первый сон злобствующих приближенных герцогини и торжествующих парламентариев и арестованных сановников прокрадывался глухой страх и упование. Что делает Зюс? А в Людвигсбурге доктор Вендлин Брейер диктовал протокол вскрытия. Совместно с коллегами Георгом Буркхартом Зегером и Людвигом Фридрихом Бильфингером в присутствии начальника округа фон Бейльвица и гофмаршала фон Шенкастеля он произвел вскрытие тела. У всех трех лейб-медиков, когда они резали труп, мелькала одна и та же мысль. Ну что, лежишь теперь смирнехонько, не даешь пинков, не швыряешь склянками в голову. Но на физиономиях у них выражалась лишь важность и торжественная скорбь, как то подобает людям науки. И вот доктор Вендлин Брейер принялся глухим своим голосом, размашисто и неловко жестикулируя, диктовать обстоятельный и добросовестный «Индициум медико-хирургикум» — заключение медицинской коллегии. «Из настоящего визо реперто», — диктовал он, — и с достоверностью явствует, что кончина его княжеской светлости приключилось не вследствие апоплексии, а также воспаления или гангрены, ниже вследствие кровоизлияния или полипоэс, а вследствие астматического припадка, причинившего удушение кровью. Иудициум медико-хирургикум – медико-хирургическое заключение, латинский. Из настоящего визо реперто, из настоящего осмотра обнаружено. Латинский. Полипо эс, полипо и так далее. Латинский. К всему нежданному исходу, без сомнения, поводом послужили с одной стороны.